Похоже, я к концу этого похода от нее совсем озверею. Надо было больше рыбных консервов брать, и крупу с кастрюлькой. Но, вспомнив, что питьевой воды для каши или супа в дороге можно просто не найти, снова скривился. Из-за непонятного катаклизма, произошедшего в стране, разом перестало работать все. Отсутствовали электричество, газ, вода и тому подобные блага цивилизации. А самые паршивые, не было связи. Покончив с завтраком, Димка уложил в чемодан пожитки и, затоптав костер, накинул на плечи дождевик. Пора было отправляться дальше. Тихо похрапывавший у костра султан, в два приема разобравшись с предложенным завтраком, не спеша облизнулся и выжидательно покосился на парня. Привязав ручку чемодана к поясу, он выбрался на дорогу и, привычным жестом сдвинув автомат под локоть, решительно зашагал дальше. Куда? На этот вопрос он и сам не знал точного ответа. Во всяком случае, теперь это было неважно. Главное найти действующую часть. А где она ему попадется, значения не имело. Успокаивая себя такими мыслями, Димка решительно шагал по изуродованной землетрясением дороге, настороженно всматриваясь в пелену дождя. Прошедшая мимо его сарая группа не могла уйти далеко, и после второго подряд столкновения ему совсем не хотелось снова ввязываться в какой-нибудь вестерн. Вести до бесконечности просто не может, а значит, однажды кто-нибудь успеет нажать на курок раньше его. Единственное спасение заключалось в собаке. Ни один бандит не захочет связываться с таким зверем, значит, первый выстрел придется в султана. Выходит, нужно смотреть в оба глаза и слушать в три уха. Доверять в сложившейся ситуации кому-то у парня не было ни одной причины. Тем более, что ушедшие вперед во время спора не особо заботились соблюдением приличий во время дискуссии. Бросив взгляд на старые механические часы, доставшиеся ему от отца, Димка краем сознания отметил, что время только-только перевалило за полдень. Значит, до темноты он успеет отмахать еще с полсотни километров. Главное не наткнуться на ночных пешеходов. К вечеру, сквозь завесу дождя, парень заметил идущих впереди людей и, сбавив шаг, на всякий случай проверил наличие патронов в магазине. Убедившись, что весомых аргументов для решения серьезного спора в свою пользу у него больше чем достаточно, Димка остановился и, закурив, решил немного подождать, чтобы идущие впереди отошли подальше. Выждав минут 10, парень поправил автомат, проверил, как привязан к поясу чемодан, и, оглядевшись, зашагал дальше. Теперь он вынужден был подстраиваться по темп движения впереди идущих. Это задерживало парня, но торопиться и нарываться на неприятности он не собирался. Стараясь держаться незаметно и не привлекать к себе внимания, Димка плелся за группой, мысленно проклиная этих тихоходов и мечтая разом оказаться перед ними. В брошенном доме Настя с дочкой провели два дня. Женщина решила подождать, когда девочка поправится и сможет спокойно идти дальше. По большому счету торопиться ей было некуда. В протопленном доме, в сухой и чистой постели, Нюська и вправду пошла на поправку. Уже на следующий день, едва продрав сонные глазенки, маленькая вредина сходу принялась изводить Настю требованием поиграть с ней. Отговорившись тем, что ей нужно приготовить все к дальнейшей дороге, Настя подсунула дочке лист бумаги, огрызок карандаша и, попросив нарисовать сказочную лесную поляну с грибами и ягодами, занялась стиркой. После нападения, когда бандиты вывалили все их вещи на мокрый асфальт, перестирать требовалось многое. Практически все, что у них было с собой. К вечеру следующего дня Настя, изрядно устав от домашних хлопот, подсела к столу и, с улыбкой покосившись на рисунок дочери, спросила: «Это что у тебя такое?» «Это злые дядьки, которые хотели отнять у нас вещи», — пояснила Нюська, продолжая рисовать, высунув от усердия язык. «А это что?» — настороженно ткнула пальцем Настя в непонятные загогулины. «А это пришел богатырь из сказки и убил злых дядек», — не задумываясь ответила девочка, продолжая рисовать. «Так, подруга, бросай-ка свои художества и давай ложиться спать». «Не хочу. Вот сейчас дорисую, как богатырь дядек убьет, тогда лягу», — упрямо покачала головой Нюська. «А давай мы с тобой по-другому сделаем», — осторожно предложила Настя, отлично понимая, что таким образом ребенок пытается избавиться от своих страхов. «Давай возьмем злых дядек и сунем их в печку. Пусть горят, а потом переворошим угли, и они не смогут к нам вернуться. Думаешь, если сгорят, не вернутся?» — задумчиво спросила Нюська. Знаю. Ну сама подумай, как они вернутся, если в огне сгорят, решительно ответила Настя. Тогда давай, кивнула Нюська, протягивая ей рисунок. Но добраться до печки Настя не успела. Дверь в сени гулко стукнула, и в сенях тяжело затопали чьи-то тяжелые сапоги. Испуганно вздрогнув, Настя схватила со стола нож и, выставив его перед собой, второй рукой потащила дочь вглубь комнаты. Дверь в комнату распахнулась, и в дом ввалились сразу пятеро. Не обращая внимания на женщину, словно ее вообще не существует, вошедшие сбросили промокшие плащи и, недолго думая, принялись шарить по кастрюлям и плошкам. «Вы кто такие?» Не выдержав, выкрикнула Настя. «Захлопни пасть, тварь!» — огрызнулся один из вошедших. «Пожрать тут есть чего. Здесь не столовая», — набравшись смелости, огрызнулась Настя. «Мы сами беженцы, так что ешьте, что у самих есть. Значит так, сука тупая, или ты сейчас бросишь свой свинорез и по-быстрому хавчик соорудишь, или я твою соплю на шашлык пущу», — зарычал говоривший, и стоявшие за его спиной мужики мрачно заухмылялись. «Нет у меня ничего. Я же сказала, мы беженцы. Из города еле ноги унесли», — упрямо покачала головой Настя, еще сильнее сжимая нож. «А мне по барабану, кто вы такие. Я сказал, что делать и что будет. Шевели задницей, если не хочешь посмотреть, как ее ошкуривать будут», — рявкнул в ответ мужик, делая шаг к замершей женщине. «Не подходи, тварь!» — во весь голос завизжала Настя, взмахивая ножом. Чуть усмехнувшись, мужик одним ловким движением перехватил руку и, резко вывернув ее наружу, сжал тонкое запястье. Не выдержав боли, Настя со стоном выпустила рукоятку ножа. Дернув ее на себя, мужик резко ударил Настю кулаком в живот и, подобрав нож, презрительно фыркнул. «Я тебе, тварь, в последний раз говорю, шевели задницей, или пожалеешь. Хват, возьми девку и покажи, что с ней будет, если эта мразь не образумится», — добавил он, оборачиваясь к одному из своих людей. «Ох, не любишь ты баб, штопор», — усмехнулся окликнутый, хватая Нюську за плечо и одним движением закидывая ее себе под мышку. «Оставьте ребенка», — простонала Настя, с трудом заставляя себя разогнуться. «Тебе сказано, шевелись, тварь», — заорал штопор, с силой всаживая мысок грязного сапога в бок женщине. Вскрикнув, Настя отлетела к кровати и, скрючившись в позе эмбриона, попыталась справиться с завязавшимися в узел от боли мышцами. Молчавшая до этого момента Нюська вдруг широко открыла рот и, набрав полную грудь воздуха, завизжала так, что уши заложила даже у Насти. «Не трогай маму, гад!» Потом, недолго думая, ребенок изо всех сил вцепился зубами в бок мужику, к которому был прижат. Глухо взвыв, хват резким движением оторвал от себя девочку и, силой швырнув ее в угол, зарычал. «Да я тебя сейчас сам зажарю, сучонка!» «Хват, я сказал держать соплю на привязи», — рыкнул штопор. «Так ведь кусается, тварь», — развел руками хват. «Я тебя учить должен, как с соплюхой справиться», — презрительно фыркнул штопор. «Вытащи во двор и привяжи к забору. Пусть висит, пока это не одумается», — добавил он, кивая на Настю. «Оставьте ее, она и так простужена», — взмолилась Настя, пытаясь подняться на ноги. «Я все сделаю». «Конечно, сделаешь. Куда ты денешься? Вас, твари, только так дрессировать и можно. Доброго слова ни хрена не понимаете», — зарычал в ответ штопор, с разворота нанося ей еще один удар, на этот раз в грудь. Задохнувшись от острой боли, Настя тихо вскрикнула, опрокинувшись на спину. Получивший четкие указания хват ухватил Нюську за рубашку и, не задумываясь, поволок ребенка на улицу. Не сумев встать, Настя на четвереньках кинулась следом, но внимательно следивший за ней штопор очередным пинком отбросил женщину назад, злобно прорычав: «Тебе что сказано было, сука тупая? Живо жрачку готовь». Тем временем остальные трое бандитов, найдя Настину сумку, принялись увлеченно потрошить ее содержимое. Найдя несколько банок консервов, крупу и хлеб, они с веселым ржанием выложили добычу на стол. Заметив продукты, штопор мрачно хмыкнул и, оглянувшись на Настю, проворчал: «Говорил же, что шмарам верить нельзя. Продуктов у нее нет, беженка», — презрительно добавил он, всаживая отобранный у женщины нож в столешницу. Не зная, что ей делать, Настя кое-как поднялась на ноги и, автоматически переставляя ноги, подошла к плите. Налив в кастрюлю воды, она поставила ее на огонь и, взяв со стола пакет с гречкой, вернулась обратно. В голове женщины билась только одна мысль. Нюська в одной рубашке под дождем. Простуженная. Еще не оправившаяся после болезни. Но как уговорить бандитов вернуть ее обратно в дом? Желания драться у нее больше не возникало. Это было в первый раз, когда Настю били по-настоящему. Жестко, жестоко. Так, чтобы не просто причинить боль, а лишить воли, желания сопротивляться. И похоже, что пар своего добился. Насте было не просто страшно. Она боялась до жути, до дрожи в коленях, до заикания. Но даже в таком состоянии, она успела отметить, что унесшего Нюську хвата слишком долго нет. Заметили это и бандиты. Не сводивший с Насти глаз штопор оглянулся на одного из подручных и, кивнув на дверь, приказал. «Посмотри там, где хват застрял». «Да, наверное, свежатиной разговляется», гнусно рассмеявшись, ответил бандит. «Я сказал, посмотри», рыкнул в ответ штопор и, посмотрев на Настю, добавил. «Я ему велел привязать и вернуться. Так и скажи, что глотку порву, если чего другого сотворит». «Ладно, сейчас», вздохнул бандит и нехотя направился к дверям. Ему явно не хотелось выходить из теплого сухого дома под давно уже надоевший дождь. Внутренне сжавшись, Настя молилась про себя, чтобы посыльный успел найти хвата до того, как он сотворит с Нюськой что-нибудь страшное. Словно услышав ее мысли, штопор чуть усмехнулся и, поднявшись, сказал. «Правильно боишься, вздумаешь взбрыкнуть». «Я твою сучонку на ленточке порежу, она же ребенок», то ли простонала, а то ли провыла Настя, медленно оседая на пол. Ноги перестали ее держать. «А мне по барабану кого?» – пожал плечами штопор. «Вас, твари, еще в пеленках давить надо. Что мы вам плохого сделали?» – всхлипнула Настя. «Заткнись, тварь», – рявкнул штопор, обеспокоенно поглядывая на дверь. «Где эти уроды застряли? Трудно девчонку к забору привязать». Как бабу увидели, совсем мозгов лишились. Пойди проверь, где они там, и аккуратнее. Перо возьми, приказал он еще одному бандиту, подобравшись, словно зверь. Сообразив, что спорить с ним, когда главарь в таком настроении, себе дороже, бандит безропотно вскочил и, выхватив из-за голенища сапога нож, метнулся в сени, едва не снеся от усердия двери с петель. В попыхах он зацепился в темноте за что-то, звучно упавшие на пустое ведро. В итоге грохот и дребезжание разнеслись по всему дому. Покачав головой, штопор презрительно усмехнулся, тихо проворчав. «Заставь дурака!» Словно в ответ на его слова, хлопнула входная дверь, и очередной грохот. Судя по звуку, бандит поскользнулся на мокрых ступенях и с размаху рухнул на доски крыльца. Взявшись за голову, штопор покосился на последнего подельника и, вздохнув, устало приказал. «Выйди, посмотри, чтобы этот придурок совсем не убился. И учти, если он себе ногу сломал, тут и останется, можешь так и сказать. Тащить его на себе никто не будет». Поднявшись, бандит распахнул дверь в сени и, осмотревшись, осторожно вышел. В отличие от своего предшественника, он явно не горел желанием остаться в брошенном доме в полном одиночестве. Входная дверь хлопнула, и в доме воцарилась почти полная тишина, нарушаемая только треском дров в плите. Настя не решалась даже пошевелиться, старательно вслушиваясь в происходящее на улице. Но со двора не раздавалось ни звука. Даже Нюська перестала кричать. Вдруг на крыльце раздались шаги, и дверь в дом распахнулась от сильного удара. В комнату ввалился человек с автоматом, в пластиковом дождевике и вместо «здравствуйте» всадил в грудь штопору две пули. Не обращая внимания на замершую словно статуя Настю, мужчина подошел к упавшему главарю и, приложив пальцы к шее убитого, удовлетворенно кивнул головой. Потом, открыв дверь, он за руку ввел в комнату Нюську и, ухватив труп за шиворот, потащил его на улицу. Не понимая, что происходит и чего еще ожидать, Настя подхватила дочку на руки и, забившись в угол, замерла. Снова послышались шаги, и вошедший Стрелок, сбросив дождевик, втащил в комнату большой чемодан на колесиках. Следом за мужиком в дом вошла собака размером с молодого медведя и, остановившись на пороге, старательно встряхнулась. Пол, стены и даже замершая у плиты Настя моментально оказались забрызганными. Оглянувшись на перепуганных девчонок, он аккуратно прислонил автомат к столу и, вздохнув, устало сказал. «Не бойтесь, все закончилось». «Что закончилось?» – настороженно уточнила Настя. «Все, больше вас тут никто не тронет, во всяком случае, пока я не уйду. А вы?» «Что я?» Чего нам от вас ожидать? Ничего. Вон сейчас каши себе сварю, переночую, а утром дальше пойду, ответил мужик, кивая на кипящую на плите кастрюлю. А ночевать вы, конечно, тут собираетесь, прошипела Настя. А что, вам места на лавке жалко? Удивился солдат. Только теперь Настя разглядела, что на нем военная форма. Напуганная и злая, она смотрела на него как на врага, даже несмотря на то, что этот человек несколько минут назад спас ее от насилия и вернул дочку. Уже не сознавая до конца, что творит, Настя начала действовать. Поставив Нюську на пол, женщина незаметно проскользнула мимо колдовавшего над кастрюлей парня и, схватив воткнутый в стол нож, решительно заявила: «Убирайся отсюда! Ты чего? Совсем бешеная!» Растерялся солдат. «Я тебя не трогаю, а мне плевать! Убирайся отсюда!» Завизжала Настя, от избытка чувств топнув ногой. От злости и избытка адреналина в крови Настя даже забыла о собаке. Только когда в комнате раздался громкий, угрожающий рык, Настя поняла, что наделала, но остановиться уже не могла. Совсем непонятно вдруг повел себя солдат. Ухватив собаку за ошейник, он одним движением подхватил автомат и, одной рукой наведя ствол на женщину, зло сверкнул светло-карими глазами, приказав: «Брось нож! Брось нож, или плечо тебе прострелю». Понимая, что бросаться на автомат с ножом верх идиотизма, а присутствие огромной собаки вообще сводит все ее попытки к нулю, Настя швырнула кухонный тесак на стол и, с ненавистью глядя на солдата, прошипела: «Только посмей подойти к нам». «Очень надо», — фыркнул солдат. «Вот и спасай всяких истеричек после этого», — проворчал он себе под нос, но Настя отлично его услышала. «А мы не просили нас спасать», — огрызнулась она, успокаиваясь. «Ага, еще скажи, что сама их в дом пригласила», — усмехнулся парень, вешая оружие на плечо и привычным движением вскрывая банку тушенки. Настя с самого начала отметила, что он воспользовался своими продуктами, при этом насыпав в воду столько крупы, что хватило бы на семерых. Вывалив в кашу все содержимое банки, парень старательно помешал варево и, заметив на полке плошку с солью, щедро приправил кашу. Попробовав получившееся, он удовлетворенно кивнул и, не обращая внимания на женщину, взял с сушилки чистую тарелку. Сдвинув кастрюлю с кашей в сторону, чтобы не пригорело, солдат заботливо прикрыл плиту крышкой. Навалив себе и собаке щедрые порции, он достал из чемодана несколько сухарей и, присев к столу, принялся жадно орудовать ложкой. Заметив блестящие от любопытства глазенки Нюськи, парень чуть улыбнулся и, кивнув на кашу, спросил: «Хочешь попробовать, что такое солдатская каша?» «Ага», не задумываясь, кивнула маленькая зануда. Для удивленной до заикания Насти это было сродни откровению. Накормить Нюську всегда было большой и нудной проблемой, а тут она просто откровенно напрашивается на угощение. Не понимая, что происходит, Настя на всякий случай подошла поближе к дочери. Заметив ее перемещение, парень чуть пожал плечами и, кивая на кастрюлю, предложил: «Покормите ее и сами поешьте. Там на всех хватит и нам в дорогу останется». «Я не голодна», — фыркнула Настя. «А я голодна», — словно в пику ей ответила Нюська. «Короче, разбирайтесь сами», — отмахнулся парень, снова принимаясь за еду. «Ты вправду собираешься это есть?» — повернулась Настя к дочери. «Конечно, это же вкусно», — решительно ответила Нюська. «Тебе-то откуда знать?» — растерялась Настя. «Ну он же ест», — пожала плечами маленькая вредина. «И собака его ест. Значит, вкусно. Ладно, но только попробуй мне тарелку не вылизать», — многообещающе протянула Настя, доставая с полки посуду. Усадив дочку за стол, она грохнула перед ней тарелку с кашей и, воинственно задрав подбородок, покосилась на солдата. Чуть усмехнувшись, парень заговорщицки подмигнул Нюське и, не обращая на Настю внимания, подтолкнул ей сухарь. «Грызи сухарик. С ним вкуснее», — сказал он, понизив голос почти до шепота. Кивнув, Нюська ухватила угощение и с явным удовольствием принялась им хрустеть, одновременно уписывая кашу за обе щеки. Доев свою порцию, парень легко поднялся и, сунув грязную тарелку в раковину, потянулся за чайником. Прислонившись к стене за стулом дочки, Настя не сводила с него настороженного взгляда. Не обращая на нее внимания, солдат поставил чайник на огонь и, порывшись в чемодане, достал упаковку чайных пакетиков. Заварив в чашке сразу два пакета, он снова залез в чемодан и, достав пачку сахара, спросил, поворачиваясь к Нюське. «Ну что, глазастая, чай со мной пить будешь?» «Буду», — решительно кивнула Нюська, не сводя глаз с Сахара. «Ну хватит, это уже не смешно», — решительно возразила Настя, пытаясь прервать их знакомство. «А с чего ты взяла, что я вас смешу?» — пожал плечами парень. «Я ничего не брала. В общем так, поел, попил и проваливай. Нечего тебе тут делать», — решительно заявила она, оттаскивая Нюську от стола. «Свинья ты неблагодарная», — презрительно протянул парень, даже не делая попытки подняться. «Что?» – угрожающе протянула Настя, всем телом разворачиваясь к столу. «Заткнись», – резко оборвал ее излияние парень, чуть шевельнув плечом. Опустив глаза, Настя покорно выполнила приказ. Прямо в лоб ей смотрел холодный срез автоматного ствола, а рядом с ним очень убедительно сверкал клыками огромный кобель. Убедившись, что бестолковая тетка все увидела и все осознала, солдат отхлебнул чаю и, поставив кружку на стол, задумчиво сказал: «Я за этой бандой весь день шел, а когда они на свет в вашем окне свернули, хотел мимо пройти. Думал, на другом конце деревни заночую, а когда ее крик услышал, решил вернуться. Но, видать, напрасно. Ну да бог тебе судья. Сейчас соберусь и уйду». С этими словами парень принялся убирать в чемодан все, что достал из него для приготовления ужина. Настя удивилась, как ловко и хозяйственно он упаковал остатки каши. Взяв два полиэтиленовых пакета, он сунул один в другой и, переложив в него всю кашу, старательно завязал горловину. Потом, прихватив с полки алюминиевую миску, сунул ее все в тот же чемодан и, застегнув крышку, накинул на плечи дождевик. Дождавшись, когда его шаги стихнут, Настя оглянулась на дочку и, подумав, осторожно спросила: «Ты чего это, подруга, вдруг с ним есть сила? Откуда он вообще взялся?» «Не знаю. Но он хороший», — не задумываясь, ответила Нюська. «С чего ты вдруг это так решила? Тот злой дядька меня начал к забору привязывать, а он его лопатой по башке. Потом меня отвязал и в сарае спрятал. Сказал, что надо подождать, когда остальные выйдут. Сказал, что в доме стрелять опасно. Хочешь сказать, что он всех остальных одной лопатой уложил?» Не поверила ей Настя. «Ага, как даст по башке, а тот брык и лежит», — с жаром начала рассказывать Нюська. «А потом?» — растерянно спросила Настя, в душе надеясь, что ребенок не видел, как убивали бандитов. «А потом я не видела. Он их за сарай утаскивал, а там дырки в стене нету», — призналась несносная девчонка с явным сожалением. С облегчением переведя дух, Настя про себя отметила, что этот странный солдат и вправду неплохой человек, если постарался избавить ребенка от кровавых кошмаров. «Мам, а почему у нас сахару нету?» — тут же воспользовалась возникшей паузой Нюська. «Потому что я не успела его взять», — автоматически ответила Настя, задумчиво поглядывая на дверь. «А может, нам немножко у того дяди с автоматом попросить? Он не жадный, он поделится», — продолжала конючить Нюська. «Так, а ну успокойся. Ни у кого мы ничего просить не станем. Еще чего не хватало», — осадила ее нытье Настя. «Вот доберемся до нормального жилья, там и будем все нужное покупать. Когда это еще будет? Ты же сама говорила, что у нас денег нет», — тут же нашлась Нюська. «Анна, я никого ни о чем просить не буду. И хватит об этом». «Ага, а мне что, чай без сахара пить? Переживешь. Тем более, что он уже давно ушел. К тому же в дороге мы все равно чай пить не будем. Нет у нас с собой чаю». «Вот ты всегда так. Ругаешься на людей, а потом не знаешь, что делать», — услышала Настя в ответ и, не удержавшись, тихо ахнула. Не найдя что ответить, она решительно отправила дочку в постель и, перемыв всю посуду, устало присела к столу. В том, что из деревни нужно срочно уходить, она уже не сомневалась. Пережитое очередное нападение стоило ей десятка седых волос. К тому же места, куда ее бил главарь, все еще ныли. Ощупывая ребра, она попыталась осознать вред, нанесенный ее организму. Вспомнив, с какой ненавистью смотрел на нее бандит, Настя вздрогнула и, зябко передернувшись, обхватила себя за плечи руками. Вмешательство солдата оказалось очень своевременным, и то, как обошлась с ним Настя, заставляло ее саму краснеть от собственной неблагодарности. Впрочем, после пережитого и ее можно было понять. Конечно, по-хорошему следовало бы найти его и извиниться, но бродить среди ночи под дождем по пустой деревне она не собиралась. В конце концов, что это за мужик, если ему указали на дверь, а он покорно уплелся. Так и не придя к конкретному решению, Настя подперла дверь поленом и, не раздеваясь, прилегла на диван. Выйдя из протопленного дома, Димка быстро огляделся и, вздохнув, направился к ближайшей избе. В конце концов, он не собирался грабить. Ему просто нужен был ночлег и огонь, чтобы обсушиться. Про выгнавшую его на улицу женщину он старался не вспоминать. Добравшись до дома, который облюбовал перед нападением на женщину, Димка быстро затопил печь и, раздевшись, принялся занавешивать окна. На женщину наткнулись именно так. Заметив огонек свечи в темноте, этот маячок видел и сам Димка, но идти в дом, где уже есть люди, ему совсем не хотелось. Ведь это могли быть и хозяева дома, и беженцы, и все те же бандиты. В итоге судьба и собственное воспитание все-таки заставили его сунуться не в свое дело. Точнее, вмешался он после того, как услышал истошный детский крик. Подхватив у стены штыковую лопату, он сдвинул автомат за спину и ринулся на крик, предварительно оставив султана охранять пожитки. Позвать собаку можно было и так. Начинать стрельбу раньше времени не хотелось. Услышав выстрелы, бандиты могли выбраться через окно и обойти его или прикрыться теми, на кого напали. В любом случае, разобраться с ними нужно было по одному. Пользуясь тем, что дождь заметно усилился, Димка подкрался к бандиту, старательно привязывавшему к заборному столбу девочку лет 4-5, и, не раздумывая, врезал ему лопатой по затылку. Утробно икнув, бандюга покачнулся и медленно осел на землю. Прибавив для верности еще разок, Димка ухватил мужика за шиворот и, оскальзываясь на мокрой земле, поволок его за сарай. Ребенком он решил заняться позже. Главное, сначала было покончить с бандитом. Бросив тело, парень поправил ремень автомата и, подумав, перехватил лопату. Оставлять в живых человека, способного оставить под проливным дождем связанного ребенка, было верхом глупости. Сделав шаг назад, он развернул лопату ребром и, размахнувшись, одним ударом разрубил бандиту голову. Вернувшись к девочке, он быстро перерезал веревки и, присев на корточки, тихо сказал: «Не бойся меня, я тебе ничего плохого не сделаю. Сейчас тебе нужно будет тихонько посидеть вон в том сарае, пока я с остальными плохими дядьками разберусь. Сумеешь?» «Ага», — тихо прошептал ребенок. «Умница. А ты знаешь, кто еще в доме есть?» «Мама». «Мама и еще кто?» «Плохие дядьки». «Ничего, я их скоро прогоню, и ты сможешь вернуться к маме. Только сиди тихонько-тихонько, как мышка». «Договорились», — спросил Димка, на руках перенося ребенка в сарай. «Ага», — решительно кивнула девочка, доверчиво прижимаясь к его плечу. Спрятав ребенка, Димка вернулся к крыльцу и, встав под стеной, приготовился ждать. Дождь и темнота сыграли ему на руку. Парень не видел собственной вытянутой руки. Вскоре послышался топот, грохот, и на крыльце появился еще один бандит. Дождавшись, когда неуклюжий болван доберется до забора, поминутно окликая приятеля, Димка со всего размаха навернул его лопатой по башке, на этот раз нанося удар сразу ребром. Дождавшись, когда стихнут конвульсии, он ухватил бандита за руку и потащил за угол дома. Оставлять трупы во дворе, пока в доме еще есть живые грабители, было глупо. И едва парень успел вернуться на свой пост у стены, как в сенях снова кто-то затопал. С третьим бандитом тоже проблем не возникло. Удар лопаты и перетаскивание тяжести по грязи. Бросив труп рядом с уже присутствующим, Димка вздохнул и, мрачно покосившись на свое оружие, тихо проворчал: «Ассенизатор, блин горелый, только и делаю, что дерьмо разгребаю». Облегчив душу, он вернулся к крыльцу, но встать к стене не успел. Одновременно с ним из дверей вышел четвертый бандит. В тусклом свете свечи, освещавшей окно, Димка успел заметить блеск стали в кулаке бандита. Недолго думая, он перехватил лопату и резко ткнул ею в горло противнику. Не ожидавший нападения бандит захрипел и, покачнувшись, едва не упал. Торопясь закрепить достигнутый успех, парень, размахнувшись, рубанул с плеча. Падая, бандит ударился головой о крыльцо, и Димка насторожился. Хрип и стук падения могли услышать в доме. Бросив лопату, парень перекинул автомат под руку и, сделав глубокий вздох, ринулся в дом. Даже если их там двое, эффект неожиданности должен был сработать. Ворвавшись в комнату, он сходу всадил две пули в грудь сидевшему за столом мужику и, быстро осмотревшись, попытался успокоить бешено бьющееся сердце. Кроме сидевшего, в комнате была только женщина, очевидно, мать девочки. Ухватив убитого бандита за одежду, Димка выволок его на улицу и, забрав из сарая ребенка, вернулся в дом, прихватив по дороге свой чемодан и собаку. Парень очень рассчитывал, что в благодарность за спасение женщина позволит ему остаться в теплом доме. Приготовить горячий ужин, обсушиться да просто провести ночь в тепле, в конце концов. Но все пошло не так. Напуганная женщина сходу принялась орать и топать ногами, требуя, чтобы он немедленно ушел. Плюнув на вежливость, Димка решил хотя бы приготовить себе кашу, чтобы хоть как-то разнообразить собственное меню. Голая тушенка с сухарями и рыбные консервы уже начали надоедать. К тому же ему до жути хотелось попить горячего чаю. Собирая в магазине продукты в дорогу, он совсем забыл про посуду, в которой можно было бы готовить. А ведь нужно было еще позаботиться о собаке. Заставив скандальную тетку бросить нож, он решительно занялся приготовлением ужина. Сварив кашу, Димка щедро приправил ее тушенкой и, посолив, уселся ужинать. К его удивлению, глазастая девчушка с удовольствием присоединилась к трапезе. Заварив чай, парень расщедрился, решив угостить малышку вкусненьким. Сахар оказался в тему. А вот мамаша девчушки, наоборот, совсем не в тему. Не желая портить себе настроение после роскошного ужина, Димка упаковал остатки каши и, закрыв чемодан, ушел. В конце концов, была бы честь предложена. Если человек не понимает, что рядом с вооруженным солдатом безопаснее, чем в одиночку, то так тому и быть. Навязываться Димка никому не собрался. Протопив дом, он убедился, что к утру вся одежда высохнет, и, как следует закрыв дверь, улегся спать. Проснулся он довольно поздно, но торопиться ему было некуда, и парень позволил себе несколько минут понежиться в постели. Потом, нехотя поднявшись, он выпустил во двор кобеля, заварил себе чай и, выглянув в окно, мрачно скривился. Можно было и не смотреть. Похоже, на небесах точно труба прохудилась, проворчал Димка, глядя на бесконечные струи воды. Не спеша позавтракав, парень собрался и, выйдя на улицу, аккуратно закрыл за собой дверь дома. Вполне возможно, что бежавшие от природных катаклизмов люди еще вернутся обратно. Не хотелось, чтобы они поминали непрошенных гостей дурным словом. Но, едва выбравшись на деревенскую улицу, Димка сходу наткнулся на бредущих по ней женщину и ребенка. Задумчиво посмотрев, как скандальная тетка прет на себе сумку, мешок и ребенка, Димка не удержался и, ткнув пальцем в направлении дома, в котором они прятались, сказал: «Там в сарае садовая тачка стояла. Если возьмете ее, проще будет передвигаться». Резко остановившись, женщина окинула Димку неприязненным взглядом и, оглянувшись на сарай, задумчиво закусила губу. Как ни крути, а совет был толковый. Понимая, что она решает, стоит ли вернуться или лучше продолжить путь, парень добавил: «Оставьте все здесь, вместе с дочкой. Я присмотрю. Налегке вы туда за пару минут сбегаете, а я за ней пригляжу». Нехотя поставив дочку на землю, женщина повесила свое добро на забор и, развернувшись, рысью понеслась к сараю. Вздохнув, Димка покосился на девчушку, которая рассматривала его с нескрываемым интересом, и спросил: «Не скучно с мамкой по дорогам бродить?» «Неа, интересно», — решительно ответил ребенок, привычным жестом засовывая в рот большой палец левой руки. «У, такая большая, а палец сосешь, как грудной младенец», — усмехнулся Димка, скорчив забавную рожу. «А мне так лучше думать», — моментально нашлась маленькая нахалка, но палец изо рта вынула. «Это ваша собака?» «Да, это сторожевой пес, и зовут его Султан. А он кусается. Еще как, он же сторожевой», — улыбнулся Димка. «Большой», — протянула девчушка с непонятной интонацией. «О, а вот и мамка с новым транспортом несется», — усмехнулся парень, заметив быстро идущую к ним женщину. Подкатив к ним легкую алюминиевую тачку на толстом дутом колесе, женщина быстро уложила в нее вещи и, усадив сверху ребенка, решительно взялась за ручки. Понимая, что слов благодарности от нее ждать бесполезно, Димка развернулся и, поправив автомат, зашагал к трассе. Шелест шины и легкие шаги женщины послышались за спиной. Не оглядываясь, Димка громко спросил: «Так удобнее. А чего сам ее не взял?» Вместо ответа спросила она. «Мне руки свободные нужны», — коротко пояснил парень, чуть шевельнув автоматом. «Понятно. «Тогда иди вперед, чтобы я тебя видела», – неожиданно приказала тетка. Такой наглости Димка от нее никак не ожидал. Запнувшись на ровном месте, он удивленно оглянулся и, пожав плечами, со злостью в голосе ответил: «Недаром я тебя вчера свиньей неблагодарной назвал». Резко прибавив шагу, он быстро выбрался на трассу и, не оглядываясь, отправился дальше. Терпеть подобное отношение к себе на ровном месте он не собирался. Ближе к вечеру, когда начало смеркаться, парень принялся искать место для ночлега. Словно специально, рядом с дорогой не находилось ни деревни, ни даже брошенного сарая. Наконец, метрах в 100 от дороги он заметил странное сооружение, напоминавшее нечто среднее между навесом и брошенной лесопилкой. Добравшись до обнаруженного укрытия, Димка осмотрелся и, мысленно благословив русскую безалаберность, принялся обустраиваться. Разломав на дрова несколько найденных тут же ящиков и поддонов, он развел костер и, подумав, принялся сооружать загородку, которая укрыла бы его от проходящих по дороге. Сложив из поддонов нечто похожее на топчан, Димка разогрел на костре приготовленную прошлым вечером кашу и, усевшись спиной к стене, принялся за ужин. Он едва успел доесть и заварить чай, как султан вскинул огромную башку и тихо рыкнул, оглядываясь на вход. Димка потянулся за оружием, когда рядом с его укрытием раздалось чавканье шагов и под навес вошла все та же парочка. Тетка с ребенком. Оставив оружие, солдат вернулся к еде. Едва увидев парня, тетка сходу ощетинилась, словно дикобраз, и, не скрывая злости, проворчала: «Нужно было догадаться, что это ты. Еще и собаку сюда притащил. Не мог на улице ее оставить. Не нравится? Проваливай. Тебя сюда никто не звал», — огрызнулся Димка, которому ее хамство уже начало действовать на нервы. «Это не твоя собственность», — возмутилась баба. «Кто раньше встал, того и тапочки», — ответил Димка поговоркой и, не обращая на нее внимания, принялся чаевничать. Понимая, что лучшее место уже занято, женщина принялась неловко раскладывать костер. В итоге, после долгих мучений, не выдержав огромного количества дыма и бесконечного нытья девочки, он сказал, не поднимая головы: «Разведешь там костер, привлечешь всех проходящих по дороге. Переноси ее сюда и займись, наконец, едой. Ребенок голодный». Фыркнув что-то себе под нос, женщина покосилась на него красными от дыма глазами и, пересадив девочку через сооруженную им перегородку, перебралась к костру сама. «Мог бы и раздвинуть свою баррикаду», — буркнула она, присаживаясь к костру. «Не королева, и так перелезешь», — фыркнул в ответ Димка. «Зачем она вообще нужна? Хочешь, чтобы тебе ночью спящий глотку перерезали? Костер в темноте далеко видно». «Ну конечно, насчет глоток тебе виднее», — не удержалась от очередной шпильки женщина. «Вот уж правду говорят, не делай добра, не получишь зла», — пожал плечами парень. «Я тебя и твою дочку от смерти или чего похуже спас, а вместо благодарности одни гадости слышу. Может, тебе вместе с благодарностью еще и ноги раздвинуть?» Моментально окрысилась она. «Не льсти себе, я не зоофил», — фыркнул в ответ Димка, убирая остатки трапезы и принимаясь сушить одежду. Не обращая внимания на ее возмущенные взгляды, он старательно привел форму в порядок и, повесив берцы так, чтобы за ночь они полностью высохли, принялся устраиваться на ночь. Наблюдая, как он ловко управляется с делами, женщина принялась готовить ужин, одновременно пытаясь повторять его действия. Выбрав две пары досок поуже, она воткнула их рядом с костром и, надев на них обувь, в очередной раз вздохнула. Ей самой такой простой способ сушки и в голову бы не пришел. Тем временем солдат устроил себе постель из пары каких-то пальто и, улегшись, закурил, сонно щурясь на огонь. Кобель, улегшись прямо под его топчаном, опустил голову на лапы, только изредка поглядывая на незваных гостей и едва заметно шевеля короткими обрубками ушей. Судя по его спокойствию, на дороге все было тихо. Неугомонная девчонка, лихо расправившись с выданной ей порцией, уже тихо посапывала, уснув прямо там, где ее усадила мать. Оглянувшись на дочку, женщина в очередной раз вздохнула и, повернувшись к парню, тихо попросила: